Часть седьмая. И наутро тогда я испытал чудесность, единственную в моей жизни, ни с чем не сравнимую. Я опускался на морское дно. Я летал над облаками, потеряв внизу землю. Я был в театрах Востока и Запада, я был в океанах, я был в Арктике и под тропиками. Все это не в счет по сравнению с тем, что дает морское дно. Для того, чтобы опуститься на морское дно в скафандре, надо иметь здоровыми сердце, уши и нервы. Сердце должно справиться с кровью, ибо каждая сажень под водой почти на атмосферу меняет давление. Кровь проазочивается и вскипает от перемены давления, как вскипают бутылки с нарзаном, когда их откупоривают. Уши должны иметь крепкие барабанные перепонки, чтобы они не лопались в тот момент, когда выбрасывается из скафандра отработанный воздух, и сразу меняется воздушное давление. Нервы. Человеку дано ходить по земле. Рыба умирает в воздухе. В небе над землей меня носил пилот. Под водой в скафандре моя жизнь у меня в руках. Надо иметь здоровые нервы, чтобы они командовали моей жизнью. Водолазных учеников в школах наряжают в скафандр сначала на берегу, затем спускают на сажень под воду, потом на полторы. Был золотой день. Мотор-бот понес меня и моих друзей, возникших за сумерки, в частности Веру Инбер, на работы партии. Московско-балаклавские эллины в купальных костюмах, прослышав, что писатель полезет под воду, разместились на шлюпках вокруг запрещенной зоны. Был чудесный и жарчайший день. Я должен был опускаться на морское дно под наблюдением доктора Павловского, но из рук японцев, которые не могли говорить по-русски так же, как я по-японски. Японцы заулыбались и заприветствовали. Доктор Павловский перебрал формулы: сердце, уши, нервы, сигналы, хорошо, плохо, несите обратно. И я потерял волю. Коричневые в солнце японцы, у которых, как у татар на вокзале, синели от солнца в улыбках зубы, посадили меня на скамеечку, стали раздевать. Один расшнуровывал ботинки, другой развязывал галстук. Мое нижнее белье мне оставили. Стыда обнаженности я не чувствовал в этом безмолвии. Надели на меня шерстяную фуфайку толщиной в палец, такие же носки и кальсоны. Я сразу почувствовал себя в тропиках и зашутил. Японец своим полотенцем, сняв его с головы, обтер мой пот. Меня всунули в резиновый мешок, положив предварительно мешок и меня на палубу, и упираясь ногами мне в плечи, чтобы я влезал. Стало шанхайски удушливо. На ноги мне надели водолазные туфли, свинцово-медные, каждая по пуду весом. И еще насунули на меня брезентовое туловище. Тогда посадили меня около борта. Так же примерно, как на автомобильный обод натягивают шины, стали натягивать на медный хомут весом пудов полтора, положенный мне на плечи, края резинового мешка, в который я был всунут, и привинчивали резину к хомуту гайками. К хомуту на грудь мне и на спину привесили два грузила, каждый фунтов по 30. Гири связали шкертиками, у меня подмышками, чтобы они не болтались. Бедра мои связали сигнальной веревкой, сигнальным концом, и стягивали ее, как стягивают супони у хомутов, упираясь в мои бедра ногами. На мне было навешано уже пудов 5. Под руки, поддерживая меня, поставили меня на трап по поясу в воду. Мне было жарко и весело. Последний раз доктор Павловский сказал: «Сердце, уши, нервы. Хорошо, плохо, несите обратно». Сигнальная веревка была у меня в руках. Вера Инбер смотрел на меня со шлюпки соболезнующе. Куродо улыбался, как солнце. Павловский поднес к моей голове марсианообразный череп скафандра, последние 1,5 пуда моих тяжестей, показал клапан, который надо нажимать головой, местом между затылком и правым ухом, чтобы отпускать отработанный воздух. доктор снял с меня очки. Скафандр привинчивают к хомуту, как герметическую пробку. Скафандр привинтили. Я оторван от мира. Голова зашумела воздухом, который нагнетался с баркаса насосом. Павловский махнул мне рукою. Я оттолкнулся от трапа, чтобы погрузиться в самого себя, в свои ощущения и в воду. Зеленая вода сошлась над скафандром, плеснувшись. Красное дно шлюпки, где были Курода и Имбер, стало подниматься. Махающие руки на шлюпках стали терять свои формы, растягиваясь невозможностями и невозможно сплющиваясь. Деревянное дно шлюпки колыхалось, змеилось, точно оно ожило. Затем шлюпка растворилась в сине, исчезла. Вокруг была синяя необыкновенная стихия. Я поймал глазами солнце. Оно шло ко мне двумя путями, острейшими стрелами и блиноподобными рожами. Я нажимал на клапан, тогда булькал уходящий воздух, звенело от пустоты в ушах и немело сердце. Насос гнал новый воздух, и сердце тяжелой артиллерии било по густеющей крови. И вот в сине-зеленой мути я увидел мрачные камни морского дна. Маленькая рыбешка подплыла к иллюминатору скафандра, я хотел схватить ее рукою, она покойнейше отплыла в сторону и опять двинулась ко мне. Я поразился своей руке. Она двигалась необыкновенно. Она удалялась и приближалась ко мне зигзагообразными линиями, точно она была гармошкой, как гармошка, растягиваясь и сжимаясь. Я опускался на дно головой вниз. Я заметил это, когда увидал камни дна. Я двинул головой и плечами и понял, что те пуды, которые нацеплены на меня, не имеют веса. Я был невесом. Рядом со мною, вдвое меньше меня, была скала, заросшая ракушками и водорослями. Солнце шло стрелами и блинами. Все было мутно-сине, зелено-сине, лунно. Глаза упирались в синий мрак. Морское дно казалось огромной чашей, края которой поднимаются и уходят в невидимости лунного мрака. Это было нечто совершенно не похожее на человеческую землю и неизмеряемое человеческими правилами. Я хотел тронуть скалу, которая была рядом. Рука не натянулась. Я шагнул к ней. Скала отодвинулась. Под ногами были камни в половину моего роста. Я шагал циклопическими шагами. Я подошел к скале. Я дотронулся до нее, потянулся к камню, который был над головой, и ноги мои отделились от грунта. Большая рыба выплыла из-под скалы, прошла мимо меня. Невесомый я поднялся на скалу легким прикосновением рук к камням. Я шагнул со скалы, и я оказался около разбитой корабельной скулы. Иллюминаторы смотрели зловеще. Трехглазый зверь двигался сломанными лучами солнца в твердейшей синей воды. Шпангоуты были завалены камнями. Вот он, черный принц, человеческая легенда о золоте. Рыба выплыла из мертвого иллюминатора. Мое сердце захлебывалось кровью, уши готовы были лопнуть. Я забыл отпустить отработанный воздух. Я открыл клапан, ноги, сердце и голова опустились в бессилии. Вот он, черный принц, легенда и страшная гибель, морское дно и смерть. Сверху спрашивали, сигналили, хорошо ли. Я жалел, что у меня нет сигнала. Невероятно. Рыбы приняли меня в свое общество, безразлично плавали вокруг меня. Никогда нигде я не видел такого, ибо здесь, на морском дне, у водяных стихий совершенно свои законы физики, видимости, плотности, которых нет на земле, свои законы дыхания и жизни. Солнце шло зелеными стрелами. Мертвый черный принц двигался смертью. Кругом была невероятная лунная синь. Все чаще и чаще спрашивали сверху, хорошо ли. Я перепутал сигналы. Вдруг медленно я пополз вверх, помимо своей воли, и повис в каких-то саженях над черным принцем. Эта минута весенняя была вечностью. Еще на сажень подняли меня. Исчезло дно. Не было земли. Была ослепительная синь, только синь, больше ничего. И сердце булькало в борении с кровью, готовой закипеть. Для того, чтобы не вскипела кровь от быстрой перемены давления, водолазов вытаскивают с морских доней очень медленно, поднимут на сажень и держат минуту-другую. Я был водолазом. Эти минуты весенние были вечностями. Я видел донья лодок, земля, человеческая жизнь. 13-летним мальчишкой я замотал ногами и руками, забрыкался в неистовом удовольствии, приветствуя землю и людей, повисших над шлюпками. Доктор Павловский хотел выслушать мое сердце. Я махнул на сердце рукою. Я радостнейше выползал из гири резин, надевал в гордости штаны и затягивал галстук, грелся солнцем, шлепал по плечам японцев юросигоза и масил, то есть объяснял, что очень хорошо. Вечером, отобедав последний раз в жизни по-японски в балаклаве, мы поехали на вокзал, чтобы вернуться в Москву. Я злоехидничал, почему Курода-сан вместе со мною не лазил на морское дно. Он отшучивался и посматривал хитро. Он рассказал, что рабочие японцы после нашего отъезда посыпали солью шаланду и шлюпки, по японскому поверью, чтобы очистить шаланду и шлюпки от женской нечисти, потому что на шаланду и шлюпки влезала Вера Ингбер. От полуденного Крыма мы ехали к сентябрю Москвы. Наутро, на Украине, я проснулся совершенно разбитым человеком. На плечах, куда приходился водолазный хомут, на затылке, в том месте, которым я давил на клапан, вздувались шишки и синяки. Ноги отказывались действовать.